тем горше было в городе. Миновав сгоревшую деревянную церковь Пятницы, через торговые ворота в стене старого города, попал Александр в аристократический центр. Перед ним, за полуразрушенной невысокой зубчатой стеной детинца, стоял разоренный, почерневший, с ребрами ободранных куполов Успенский собор. Следы пожара и опустошения несли на себе и епископский двор, и палаты дворца Всеволода, расположенные по сторонам Дмитровского собора. В этих на скорую руку прибранных палатах и собрались князья. Их оказалось немного. Из обширной семьи наследников Всеволода Большое Гнездо уцелело лишь несколько. Остальные пали в боях или погибли в разоренных городах. Предстояло важное дело — решить, кому стать великим князем Владимирским. Выбор пал на отца Александра. Энергичный князь Ярослав занялся восстановлением городов и правопорядка. «Пача ряды редите!» Уцелевшие крестьяне и горожане снова взялись за труд. И постепенно Ярослав утвердился в своем честном княжении. Братья-вассалы не ошиблись в выборе. Александру отец выделил сверх Новгорода Дмитров и Тверь. Ростовский епископ Кирилл освятил в Кизикше первую из восстановленных белокаменную церковь Бориса и Глеба. Кизикша, княжеская крепость в 4 километрах от Суздаля, прежде прикрывала устье реки Нерль при впадении в нее Каменки. Теперь ей уже нечего и некого было прикрывать. Жизнь, однако, продолжалась. Александр возвратился в Новгород. Испытание мужества. На северо-западных границах Руси тоже было тревожно. Положение Руси в тогдашнем мире менялось с быстротой поражавших людей, которые привыкли к порядкам, освященным столетиями. Особенно беспокоили Александра действия ордена и Литвы. Александр не раз спрашивал себя, как случилось, что немецкие крестоносцы за такой короткий срок вытеснили русских из Латвии и Эстонии. 1,5 столетия прошло с тех пор, когда раздался призыв вестфальских дворян к крестовому походу на поморских славян. Долгое время угнетенные многоразличными насилиями и несправедливостью, призываем мы к вашему милосердию, чтобы вы вновь воздвигли разрушенные здания вашей матери церкви. Против нас поднялись язычники с невиданной жестокостью и почти повергли нас ниц. Лишенные всякой цивилизации, люди без жалости, которые еще находят удовольствие в том, чтобы хвалиться своей злобой. Поднимись же ты, невеста Христова, и приди. Язычники, хотя и порочны, но их земля поразительно богата. Мед и молоко текут там, она приносит урожаи, которым нет сравнения. Так говорят всем известные. Поэтому саксы, франки, лотарингцы — с Богом! Вы, знаменитые покорители мира, поднимайтесь! Здесь вы можете приобрести спасение вашей души, и если вам угодно, то и лучшую для заселения землю к тому же. Тот, кто вел французов силой своей десницы с крайнего запада, чтобы они в первом крестовом походе далеко на востоке победно торжествовали над врагами, тот, конечно, даст вам власть и силу покорить бесчеловечных язычников, соседей ваших, и во всех начинаниях иметь успех. Так взывали тогда немецкие дворяне. Сперва этому призыву на Руси не придали большого значения.